генералы долбятся в жопу на Белом берегу. Пялить они хотят не друг друга, а всех, причем насильно. Да защитит тебя Даллас, друг. Довокин, возьми мой меч во имя всех богов. Ты сможешь заставить имперцев сдержать свое слово. Дальше харить друг друга в дупло. Пидорасы.